Студия «Медиакнига» представляет. Ева Никольская. Магическая академия. Достать Василиска. Исполняет актриса Алла Човжик. Катарина. Я сидела на крыше, смотрела на ночной город и пила. Да-да, именно пила, причем прямо из бутылки, не чувствуя при этом никаких угрызений совести. Знаю, что юным девам вино противопоказано, потому что после него они готовы на подвиги, о которых страшно вспоминать поутру. Помню, что предаваться распитию алкогольных напитков в общественных местах, да и к тому же еще и в гордом одиночестве, аморально и некрасиво. Но что делать, если жизнь катится под откос, и единственное, чего хочется, это напиться, забыться и проснуться утром в своей комнате в доме Магианы Танис, ученицей которой я была почти год, вместо вокзальной скамьи с жалкими ведьмовскими пожитками, уместившимися в одну дорожную сумку. А ведь все так хорошо начиналось. Меня, как одну из самых перспективных выпускниц Леорской школы, отдали под крыло настоящего мэтра магических искусств. Стать подмастерьем госпожи Танис мечтала каждая ведьмочка в нашем классе. Но счастливый билет выпал именно мне. Целых 8 месяцев теории и 3 месяца практики. Я спала по 4 часа в сутки, просиживая большую часть времени в лучшей библиотеке города, расположенной в особняке моей наставницы. Я училась так, как никогда в жизни, стараясь не пропустить ни одного урока великолепной Магианы. Записывала все ее высказывания, штудировала книги, экспериментировала с заклинаниями и развивала свой дар воздушника, хотя он иногда и играл со мной злые шутки. Я все делала правильно. Все. До сегодняшнего дня, когда моя преподавательница, решив, что мне уже можно доверить что-то серьезное, приказала приготовить приворотное зелье для своей подруги, госпожи Арис. Я и приготовила. Строго по рецепту, 10 раз сверяясь с каждым пунктом. А все потому, что руки дрожали. Ингредиенты просыпались, и в голове звучало как мантра «только бы не напортачить». Тема приворотов, несмотря на все усилия, так и осталась самым слабым местом в моем образовании. Почему-то именно любовная магия не желала покоряться, и Танис об этом прекрасно знала. Но зачем тогда она устроила эту проверку? Так сильно злилась на подругу, положившую глаз на ее бывшего любовника, или просто решила убить двух зайцев? Наказать предательницу Арис, поглумившуюся над святой женской дружбой, и избавиться от надоевшей ученицы, которая достала бесконечными вопросами? Так или иначе, с зельем я промахнулась. И вместо лорда Козела в клиентку страстно влюбился козел-лорд, которого держал в саду ее сосед. О том, как этот пылкий кавалер выбил рогами часть массивной ограды в надежде добраться до объекта своих симпатий, я промолчу. На магически усовершенствованном корме козлик вырос размером с коня и время от времени даже возил на себе хозяина. А уж под действием приворотного зелья у животного и вовсе открылось второе дыхание. Результат – полуобморочная Арис отходит от шока в загородном поместье. Ее сосед с помощью нанятых магов строит вольер для страдающего от разбитого сердца козла. А я сижу на крыше незнакомого дома и напиваюсь, размазывая по лицу злые слезы. Вредительница. Именно так назвала меня Танис, добавив при этом, что и обучение устроит мне соответствующее. А ведь она видела, что я допустила ошибку. Видела и не поправила. За что она так со мной? Неужели за то, что ее нынешний любовник не давал мне прохода? Но я ведь не отвечала взаимностью. Я вообще не отвечала, прячась в библиотеке, когда он навещал госпожу. «Пить в одну в одно лицо некрасиво», сообщила мне темнота за спиной. Резко обернувшись, я едва не выронила бутылку. Но тут же покрепче прижала ее к груди и даже погладила, словно любимого питомца. «Никому не отдам. Самой бы хватило при такой нервотрепке». «Кто здесь?» – спросила шепотом, пытаясь лучше разглядеть сидящую на корточках фигуру, застывшую у чердачного люка. «А это зависит от того, сколько ты уже выпила», – ехидно ответил силуэт. Голос был явно мужской, и ошибиться с половой принадлежностью ночного визитера я вряд ли бы смогла. Хотя, может, он тут как раз хозяин, а гостья я? Ведь даже не помню, как добралась до этой крыши. Шла босиком по нагретой за день черепице, перепрыгивала с помощью заклинаний левитации с одного дома на другой, пока не устала и не устроилась здесь. Вот прямо на этом месте, возле шаткого с виду ограждения, которое ничуть не мешало любоваться на город, где я прожила всю жизнь. Было даже приятно сидеть в обнимку с бутылкой красного, выданной Магианой в качестве утешительного приза к проклятому письму, где черным по белому значилось название моего нового места обучения. Чужая же компания мне совершенно не требовалась, о чем я и сообщила незнакомцу. Тот подумал и сказал: «Брысь». Я возмутилась и ответила: «Сам брысь». Он поднялся, потянулся, демонстрируя свой высокий рост и нехилую ширину плеч. А потом как прыгнул! Я чуть с крыши не свалилась, невзирая на хлипкие с виду, но крепкие на деле перила. Однако, несмотря на испуг, дорогое вино многолетней выдержки из рук так и не выпустило. Даже когда рядом со мной на мягкие лапы, каждая из которых была размером с две моих ладони, приземлился огромный дымчато-серый кот, я продолжала обнимать бутылку. «Дай глотнуть!» — сверкнув желтыми глазищами, потребовал оборотень. «Не дам!» — обалдевшая от его наглости и от собственной смелости, заявила я. Даже протрезвела малость, что в мои планы как раз и не входило. «Почему?» — дернул острым ухом говорящий зверь. «Не пью с незнакомцами». «Каин», – представился оборотень и сунул мне свою внушительную лапу, предварительно выпустив и снова убрав острые когти. «Это что же? Демонстрация силы, которая пока что дружелюбна?» «Катарина», – осторожно пожав пушистую конечность за один палец, отозвалась я. «Кати, если кратко». «На брудершафт, Рина». Тут же предложил оборотень, сократив мое имя по-своему. «А у тебя есть бокалы?» Делано изумилась я с тоской, понимая, что неумолимо трезвею. А значит, продолжать пьянствовать просто не имеет смысла. Забыть о проблемах вино уже не даст. Шального веселья мне не добавит. Да какой смысл травить молодой организм, пусть дорогим, но все же алкоголем? «В берлоге моей бокалы есть и еще много всего интересного», – многозначительно шепнул Каин, наклонив ко мне свою кошачью голову. «Пойдем, детка, заценишь», – мурлыкнул он, щекоча длинными усами мое ухо. Я же нахмурилась, и слезы на ресницах как-то разом высохли. «Тоже мне, зверь-искуситель, кошак дворовый, за кого он меня принимает?» «Хотя понятно, за кого». За сильно нетрезвую дурочку, которую можно развести на что угодно. Стало обидно. Не столько из-за предложения оборотня, сколько из-за собственной слабости и глупости. Я же ведьма. Настоящая, способная, трудолюбивая. Ну, подумаешь, не получается у меня приворотное зелье. Не скатываться же из-за этого до роли легкодоступной алкоголички. К тому же козла вон как проняло. До сих пор баллада любовная блеет, глядя на окно соседнего дома. Значит, не так я и безнадежна в любовной магии. И вообще, ведьма звучит гордо. Вот и мне следует быть гордой, а еще трезвой и умытой, так как завтра предстоит долгая дорога. Рассудив так, я резко поднялась на ноги, разгладила складки заметно помятой юбки, покрепче привязала шнуровку на легком плаще, а потом, вздернув подбородок, заявила: «В другой раз, котик, непременно заценю». Затем торжественно вручила Каину в лапы недопитую бутылку и сиганула вниз. «Куда, дура?» Его крик оборвался, как только мой стремительный полет сменился плавной левитацией. С этими заклинаниями, в отличие от любовных, у меня никогда не было проблем, спасибо способностям к воздушной магии. Не глядя на оставшегося наверху кота, я махнула ему рукой, накинула на себя примитивный морок, призванный отпугивать редких ночных прохожих, и неспешной походкой направилась на вокзал. Там, в камере хранения, меня ждала потертая сумка с вещами. А еще утренний экспресс, единственный, который ходит в самые дальние земли нашего славного королевства, именуемые пограничными. Они действительно находятся на границе, ибо за ними начинаются владения Темной Империи. Эх! «Если бы только я умела правильно варить приворотные зелья...» Эллис. «Я верно приготовила приворотное зелье!» В сердцах воскликнула я, запрыгивая на любимую метлу. Шуша воинственно шевелила прутиками, готовая по первой же команде унести хозяйку со скоростью ветра подальше от обидчика. Но я с этим кретином еще не договорила. «А ну стой, дрянь!» — рявкнул градоправитель, прыгая по угловатым крышам нашей альма-матер, словно молодой козел. Впрочем, старым козлом господина Редгрувера назвать было сложно. Высокий, плечистый, с густой шевелюрой черных, как смоль, волос, которых сейчас заметно добавило зеленых прядей. «Ну да, да, и косметические зелья я варить умею. Не зря целый год отучилась в школе магов и травников. Швыряться этими зельями в последователей, проявляющих пугающую агрессию, тоже научилась. Особенно если учесть, что из любимой школы меня вышибли благодаря его сыночку». «Прощайте, изувер!» Отлетев на безопасное расстояние и притормозив рвущуюся удрать метлу, пафосно воскликнула я. «Ваша проклятая семейка искалечила мне жизнь!» «Это ты искалечила нам жизнь!» — огрызнулся мужчина и в чем-то даже был прав, ибо мои привороты всегда были надиво качественными. И пока Редгруверы не найдут мага, способного разгадать формулу, состряпанную мной на глаз, будет их обожаемый сыночек петь поджалобные серенады под окнами госпожи Дрюр, которая, на свое счастье, глуховата. Ну а соседи... Их жаль, да. Впрочем, не одной же мне страдать». «Нет, вы!» «Я тебя вообще не трогал!» заявил градоправитель, скрестив на груди руки и мрачно глядя на меня снизу вверх. «Да, конечно!» протянула я издевательски. «А из-за кого меня на второй курс не допустили?» «Из-за твоих безответственных действий!» вздернул черную бровь он. Разъяренным и жаждущим расправы брюнет больше не выглядел, но я не сомневалась, что это внешнее спокойствие обманчиво. Злость таилась в его карих глазах, пряталась в уголках кривящихся губ, эхом звучала в нарочито спокойном голосе. «Спускайся, Элисандра, обсудим наши разногласия», предложил господин градоначальник, кивнув на крышу, на которой стоял. «Снимешь сына приворот, отработаешь месяц в моем доме, и я, быть может, даже выплачу за это жалование». «Хрен тебе!» — крикнула я, разворачивая метлу. «Не тебе, а вам!» — исправил меня он и рванул следом по черепице, которая жалобно захрустела под его весом. «А ну стой, паршивка! Снимешь проклятый приворот и полетишь!» «Хрен вам!» — бросила я, помахав мужчине ручкой. На запястье весело брякнул амулет в виде браслета. «Все равно не достанет. Куда ему до шустрой ведьмочки, которой больше нечего терять?» «Поймаю, выпарю!» – пообещал брюнет, показав мне внушительных размеров кулак. Я оглянулась, но не ответила. «Ремнем!» – уточнил он. На это я тоже смолчала. «По голой заднице!» А вот это уже было слишком. И снова тормознув метлу, я пригрозила. «Не отстанете, и я вас самого приворожу. Притом так, что черт ногу сломит в рецепте моего приворота. И ремешком тогда будете уже сами себя хлестать от переизбытка извращенных фантазий». «Ах ты!» «Ай да я!» — патетически воскликнула я, глядя на него с высоты. «Задержалась я, да, непорядок. Так что всего вам самого плохого, господин градоправитель, прощайте!» Я полетела прочь, больше не реагируя на его выкрики. Пусть прыгает, пусть ругается, пусть погоню за мной снаряжает, пусть... Мне все равно в этом городе больше не жить и в школе травников не учиться, по его вине. Ненавижу. Все Редгруверы козлы. Что старше, что младше, что... А если у них еще родственники? Вроде дед жив. Хотя лучше бы таких господ и вовсе не было. На них заклинание бесплодия надо вешать еще в колыбели, чтобы пресекать гнилой рот на корню. Вот не стерилизовали градоначальника вовремя. Он и зачал морального урода, который, дожив до 17 лет, возомнил себя принцем Кирасполя, имеющим право творить все, что вздумается. И девчонку для постельных утех решил получить ту, которую приспичило. А что ей всего 14, и она предпочитает спать с плюшевым зайцем, а не с парнем? Так разве это волновало младшенького Редгрувера? До насилия, конечно, не дошло в отношении зазнобы. Зато меня, как лучшего зельевара школы, подонок выследил вместе с дружками. Надел на голову мешок, приволок в незнакомый район и запер в подвале, пообещав, что выпустит лишь после того, как я приворожу к нему малышку Дрюр. Я и приворожила, только не ее к нему, а его к ней. Все по-честному. Кто ж виноват, что особ, носящих эту фамилию, в городе оказалось несколько? Одну из них, старую ведьму Гергеру, я даже знала лично. К ней-то разбалованного папаши парня и отправила. Песни любовные петь по свету молодой луны. Меня же шайка идиотов выпустила на свободу, проверив с помощью заклинания. На кого сделан приворот? Дрюр и Дрюр. Уточнить это имя болванам, к счастью, в голову не пришлось. Решили, что так сильно меня запугали, что я сделала все, как велели. Наивные. Ну, а на следующий день началось. Скандал, придуманные обвинения, вылеты школы травников, которая получала дотации из городской казны, обличительные газетные статьи с моим портретом, нарисованным местным художником. Руки бы ему оторвать за такое сходство. И вот результат. Я заплечным мешком верхом на метле покидаю славный град Кирасполь, а вслед сыплет угрозами его вовсе не славный градоначальник. Эх, говорила мне бабушка, ведьма в 17-м поколении, учиться тихо, мирно на зельевара, стараясь шибко не выделяться и уж точно не связываться с сильными мира сего. Но сделанного не вернешь. Надо думать, куда теперь податься, пока меня ищейки и правда не поймали. Катарина. Тонкие веточки щекотали щеку. Солнечный свет бил в глаза, а от неудобной позы занемело все тело. Поморщившись, я разлепила ресницы и снова зажмурилась. Вид с верхушки дерева на чей-то ухоженный дворик поразил в самое сердце. Так поразил, что я предпочла снова прикинуться спящей. Или мертвой на худой конец. Какого черта я вообще сюда забралась? Вроде вино выветрилось, и я даже направилась на вокзал ждать своей... экспресс! Подскочив, как ошпаренная, я села в большом гнезде, где раньше явно обитали аисты, и принялась шарить за пазухой в поисках проклятого конверта. Там лежало направление в Академию разрушения и созидания, расположенную на границе двух государств, а также билет и чек, которым рассчитывалась со мной госпожа Танис. Все оказалось на месте, и я, выдохнув, наконец расслабилась. Вернее, уселась в гнезде, скрестив босые ноги, и принялась усиленно вспоминать вчерашний маршрут, который каким-то непостижимым образом завел меня на дерево. Так, была пьянка. Угу. Долгая, скучная, плаксивая, но с участием дорогого вина. Такое мне в ближайшее время точно не светит, так что буду вспоминать свое моральное падение на чужой крыше с ностальгией. Что дальше? Ах да, был кот. Большой, серый, наглый, к тому же оборотень. Оборотень. Так вот, из-за кого я сижу в гнезде, распугав всех птиц. Перед глазами поплыли картины ночных злоключений. Накинув на себя облик старой нищенки, я спокойно брела по пустынной улице, освещенной тусклым светом фонарей, пока не напоролась на свору бродячих собак. Те, учуяв от меня запах оборотня, приветливо оскалились и рванули навстречу. А у меня, между прочим, фобия. С детства панически боюсь собак. Больших и маленьких, злых и добрых, любых. Достаточно им сказать свое веское «гав», и душа моя дезертирует в пятки, которым это лишь придает ускорение. Так случилось и ночью. Не помня себя от страха, я бросилась бежать от разъяренных псов. Мимо аккуратных изгородей и домов, мимо ажурных лавочек ночного сквера, мимо ошарашенного бродяги, выронившего изо рта самокрутку. Оно и понятно. Несущаяся, сломя голову, старуха, которая еще и верещит при этом, аки недорезанный свин, зрелище не для слабонервных. Потом были скоростной штурм ближайшего ствола, перепуганный не меньше меня аист и затянувшийся собачий концерт под деревом. Под него-то я и заснула, не переставая дрожать, поминать недобрым словом Каина и жалеть о том, что у меня до сих пор нет собственного домового. У некоторых девчонок в школе была мелкая нечисть, признавшая их за хозяек. Она-то ведьмочек из переделок и выручала. Я же всегда рассчитывала только на себя и свои умения. Но, к сожалению, знание заклинаний не отменяло растраты энергии, на восстановление которой требовались еда и сон. Ну или маг, готовый поделиться своими силами. Таких добряков в числе моих знакомых не было. Тем более их не нашлось посреди ночи. Поэтому я и убегала от собачьей своры проверенным жизнью способом, а не упорхнула от зубастых шавок, как тот аист, который слинял из гнезда. На дерево слевитировало без проблем, но продолжительное использование магии воздуха требовало гораздо больше энергии. А я устала за день. Слишком много сил и нервов ушло на приготовление злосчастного зелья. И на попытку состряпать достойный отворот для бедного козлика тоже. А потом был скандал, унижение и красивый пинок под зад с легкой ноги самой уважаемой магианы города. С этого момента я стала здесь изгоем. Отныне все двери в леорские магические конторы для меня закрыты. Слухи, как назойливые насекомые, разлетались быстро и осели на ушах благодарной публики. Главной сенсацией этой недели стал мой козлиный приворот. Проклятие! Ненавижу любовную магию собак и облезлых котов-оборотней. По такие рассуждения я спустилась с дерева, так как внизу уже никого не было. Натянула на ноги слегка погрызенные туфли, частично закопанные в корнях трудолюбивыми шавками, и устремилась на вокзал. Если обойдусь без новых приключений, я еще вполне успею на экспресс. Даже есть шанс обналичить чек. Вот только где я и где без приключений? Когда цель была так близко, две острозубые башенки вокзального здания уже маячили в зоне видимости, на моем пути снова возник он. Тот самый облезлый кот, из-за которого я выселила бедолагу аиста, а не потеснила алкашей на скамейке зала ожидания. В утреннем освещении оборотень выглядел странно. Дымчатый окрас украшали кремовые разводы, на усатой физиономии красовались белые пятна, а на ухе висел некий атрибут женского белья, рассчитанный на особу с седьмым размером груди, не меньше. Ошалело, вращая глазами, кошак явно искал, куда спрятаться. И я быстро поняла, почему. Стоило двери соседнего дома распахнуться, выпустив на крыльцо разъяренную девицу с вышеупомянутым бюстом, как понимание меня прям-таки накрыло. Кота же при нашей встрече накрыло узнаванием. Радостно оскалив усатую морду, этот не сильно чистый зверь кинулся ко мне. Я от него. А девица в расхристанной ночной рубахе следом за нами, со сковородой и криками. «Я тебе дам топленого молочка! Я тебе припомню сметанку на все эротические места! Я тебе блинчики, гаду блохастому, на твоей наглой морде сейчас зажарю!» Я была полностью согласна с таким планом действий, особенно если он осуществится до того, как этот обормот вытрет свою морду о мою одежду. Да только оборотень рассудил иначе. Толкнув меня в узкий переулок, Каин перекинулся в человека и, прижав мое возмущенно трепыхавшееся тело к стене, впился в губы поцелуем. Долгим, влажным, неприятным. Такой банальщины я от него, признаться, не ожидала. Даже разочаровалась как-то. То, что оборотни носят зачарованную одежду, исчезающую при смене ипостаси и снова возвращающиеся вместе с человеческим обликом, было делом известным. Да и на заклинание очищения магически одаренному существу много сил не потребовалось. Но зачем, ко всему прочему, меня-то в углу зажимать? Его бы и так никто не признал. А он? Козел он, а не кот. Хотя нет, козлы – существа хорошие. Бедняга лорд, например. А этот? Фу! Я демонстративно сплюнула и тщательно вытерла губы, когда Каин от меня наконец оторвался. Мимо пронеслась разъяренная девица с чугунным инвентарем, а я где-то секунду боролась с искушением крикнуть, что гад блохастый здесь. Потом решила, что это подло, и, смерив взглядом парня, задумчиво смотрящего на мою руку, которую я по-прежнему держала возле рта, язвительно процедила. «Мог бы и поинтереснее что-нибудь придумать, герой-любовник». После чего толкнула оборотня в грудь, чтобы не загораживал проход, и, гордо расправив плечи, пошла на вокзал. И шла бы себе дальше так, гордо, если бы не услышала призывный гудок готового к отправлению экспресса. Но как? Я ведь все рассчитала. Неужели после роковой ошибки с приворотным зельем я начала допускать неточности даже в простеньких заклинаниях для определения времени? Больше я о нахальном кошаке не вспоминала. Потому что, бегая, словно угорелая, от платформы до камеры хранения и обратно, думать о чем-либо еще, кроме как о желании успеть на поезд, было сложно. Но главная неприятность ждала впереди. Выложившись почти по полной на вполне правдоподобную иллюзию коровы, стоящей на путях, мне удалось задержать на несколько минут отправление. А вот попасть в вагон – нет. И все потому, что я каким-то невероятным образом умудрилась потерять билет. Не на направление в Арис и даже не чек с написанной на нем скромной суммой, а именно билет. И все, что мне оставалось, это стоять на перроне, глотать слезы и махать носовым платком, уплывающему вдаль экспрессу, начинающему свое медленное скольжение по воздуху в полуметре над толстым рельсом, создающим магическое поле, удерживающее состав. Ну уж нет, не уйдешь. Ведьма я или кто? И фантазия у меня куда лучше, чем у некоторых любителей сметаны и грудастых девок. Мысленно подбадривая саму себя, я взлетела на крышу последнего вагона и, приклеившись заклинанием, чтобы ненароком не сдуло, принялась потрошить свою походную сумку. Где-то на дне должен был лежать небольшой шатер, оставшийся с практики. Если получится установить его и зачаровать от ветра, глядишь, я и доберусь до конечной станции с комфортом. Ведь прибыть в указанное время к новому месту обучения для меня жизненно важно. В другие я могла поступить только в следующем году и на первый курс, так как прием студентов уже месяц как закончился. В Арис же меня должны были принять без экзаменов и сразу на второй, о чем мне несколько раз сообщила госпожа Танис, намекая, что я теперь по гроб жизни и обязана за столь щедрые рекомендации. Плюнуть на всю эту катавасию с образованием я не могла по двум причинам. Во-первых, дар. Магические способности просыпались далеко не у всех девчонок, мечтавших о них. И не пользоваться своей удачей было попросту глупо. Во-вторых, родители. Я появилась на свет в семье зажиточных торговцев. Они недолюбливали ведьм и, узнав о том, кто их дочь, приложили все усилия, чтобы выбить из моей головы дурь и воспитать из меня будущую жену и мать, а не бесстыжую пигалицу, которая дружит с метлой и предается разврату на шабашах. По словам папы, даже интересно, откуда у него такие познания, все колдуньи только этим и занимаются в промежутках между наведением порчи и сглаза на порядочных горожан. Если бы не тетя, меня бы выгодно выдали замуж еще в 16. Но благодаря лояльно настроенной к магам родственнице я в 12 лет поступила в Лёрскую школу ведьм и, добившись там хороших результатов, попала в подмастерье к Танис. Теперь же меня снова выкинули на улицу, как ненужного котенка. И академия, о которой я и в страшном сне не помыслила бы ранее, сейчас казалась не самым плохим вариантом. Требовалось просто успеть на собеседование с ректором, чтобы было где жить и учиться хотя бы этот год, пока не позабудется история о влюбленном козле и горе-ведьме, так поиздевавшейся над несчастным животным. Поезд набирал ход, ветер свистел в ушах, волосы вставали дыбом, а походный шатер, выдаваемый каждому ученику перед дипломной практикой в лесу, крепиться к покатой, нагретой солнцем поверхности не желал совершенно. Помогли дело лишь приправленные магией проклятия, честное слово, и экспериментальный клейстер, которым я планировала смазать стул королевы нашей Лёрской школы, когда она в очередной раз попытается превратить меня в жабу на уроке иллюзий. Но, к счастью, ее перевели в другой город, и завалявшийся в сумке клей оказался как нельзя кстати. К моменту, когда зачарованный от ветра влаги, насекомых и нежити, ну а вдруг шатер, занял уготованное ему место, я уже была вся мокрая, злая и лохматая, как одноглазая лиха. Вздыбленные потоками воздуха волосы вместо аккуратной тугой косы напоминали льняные лохмы, а переставший яростно развиваться плащ – изломанные крылья. Кулем свалившись внутрь своего временного убежища, я уставилась на круглое окошко в вершине шатра. Чем дальше экспресс удалялся от Лиора, тем отчетливее было осознание, что если жизнь моя и наладится, то вряд ли скоро. А, к черту все! Хочу спать. Эллис. Когда я добралась до опушки леса, где под слоем всевозможных чар пряталась избушка моей любимой бабушки, единственное, о чем я мечтала, это слезть наконец с метлы и размять ноги. Особенно их верхнюю часть, которой не посчастливилось сидеть несколько часов на жестком черенке. А потом попариться в баньке и, подтягивая домашний морс из глюка-клюквы, завалиться в теплую постель и слушать истории своей единственной родственницы о непростой жизни свободной ведьмы. Арине Страховой уже давно минуло сотни лет, но выглядела она не в пример большинству старушек бодрой и энергичной женщиной, которой на вид не дашь больше полтинника. А если и дашь, то не ровен час отдача замучает. Ба была женщиной неробкого десятка, несмотря на обманчиво хрупкую комплекцию. Ох, как же я все-таки соскучилась по ней. Может, и хорошо, что мне из школы травников выставили. Буду снова жить в лесу, читать книги по магии, которых в подпространственных тайниках нашего домового целая коллекция. Да бабуле помогать. На кой лет вообще диплом свободным ведьмам? У таких, как мы, и без бумажки, заверенной магической печатью школы, заказов пруд пруди. Репутация для лесных чародеек. Все. А новомодные пописульки – это для городских. Я же... «Хоть сюда, поганка малолетняя!» Усиленный чарами голос разлетелся по округе, и я рефлекторно пригнулась к Шуше в ожидании подзатыльника. Бабушка не в духе. Опять леший со своими любовными признаниями достал. Или про мои злоключения кто донес? «Не прячься за кустами, Элька, я тебя вижу!» А вот мне ее напротив видно не было. «Я все знаю!» Ну вот и ответ на терзавший меня вопрос. И почему от него не легче? «Откуда?» – крикнула я, выискивая взглядом свою чересчур осведомленную собеседницу. Но Арины Ильиничны во дворе около нашего деревянного домика, способного не только стоять, но и довольно шустро бегать на гигантских куриных ногах, увы, не наблюдалось. Зато возле опущенного до самой земли крыльца стоял гнедой жеребец Василек и флегматично жевал траву, глядя в одну точку. К счастью, эта точка располагалась в противоположной стороне. В противном случае глухой на оба уха конь уже бы мчался навстречу, сметая все на своем пути, включая меня. Соскучившийся четвероногий тяжеловес – то еще стихийное бедствие. А его, как и бабушку, я не видела аж с весны, когда она приезжала верхом на Васильке проведать меня в Кирасполе. Ох, и хорошо мы тогда посидели с глюком-морсом и солеными огурчиками. «Хватит слюнь глотать!» Сменив гнев на милость, заявила невидимая родственница. «Слезай с метлы и дуй в дом. Чайник поставь, я скоро спущусь и потолкуем». «Ага, спустится, значит». Получив подсказку, я принялась вертеть головой, высматривая ведьму. На деревьях нет, разве что иллюзией прикрылась. Выше деревьев тоже нет. Значит, не из ступы горланит. А где тогда? Арина Ильинична обнаружилась на крыше. Причем не одна, а в компании двух котов, самозабвенно занимающихся непотребствами. Бабушка, одетая в длинную домашнюю тунику и широкие штаны, сидела на нагретой солнцем черепице, традиционно накрытой волшебным одеялом, непромокаемым, неразрываемым и поддерживающим при любой погоде комфортную температуру. Подперев кулаком щеку, она грустно смотрела на увлеченных процессом соития животных. «Ба, а что это вы тут делаете?» – полюбопытствовала я, зависнув на Шуше возле края многоскатной крыши. «Я зелье испытываю». Выудив из кармана просторных брюк флакон с темно-зеленой жижей, просветила ведьма. «Ани, сама видишь, чей не маленькая уже». «Это да, мне почти 19». Я гордо задрала подбородок и приосанилась, но тут же скривилась от малоприятных ощущений в области пониже поясницы. Все же следовало идти чайник ставить, а не продолжать горцевать на метле. Но разворачиваться и лететь в дом, так и не выяснив, кто меня сдал, было негоже. А разговор начинать вопросами о себе, а не о бабушкином эксперименте, казалось неправильным. Поэтому, стараясь принять позу поудобней, я поинтересовалась. «Ба, а что за зелье-то? Приворотное или возбуждающее?» И покосилась на котов, которые ничего вокруг не замечали. Ну, хоть кому-то хорошо. Отличное, кстати, варево. Надо будет стрельнуть рецептик, авось пригодится. Арина Ильинична одарила меня страдальческим взглядом и проворчала. «Угу, приворотное. Антимарт называется». Не поняла я логики такого названия. «Вот тебе и Элька». Бабушка встряхнула содержимое флакона и, тяжело вздохнув, пожаловалась. «Видать, с травкой любовицы я переборщила, раз эффект противоположный вышел. Пара выпитых капель должна была подавить призывы к совокуплению, а они... Эх!» Она махнула рукой, а я так и не поняла, кто эти загадочные «они» – коты или капли. Но уточнять благоразумно не стала. Зачем соль на рану сыпать? Ведьма ошибок не терпит, ни своих, ни чужих. и достается от этого нетерпение обычно всем, кто не успел вовремя спрятаться. Ба, а ты назови новое зелье «Супермарт». Протестируй еще его на птичках-рыбках для надежности и продавай потом лучший зверовозбудитель года. Предложила я, по себе зная, что почти любую ошибку можно выставить в ином свете. Главное – правильно подать информацию. Родственница задумалась, продолжая сверлить взглядом кошачью парочку. Не выдержав столь пристального внимания, одурманенные животные наконец угомонились. Ну, почти. Их громкое мурлыканье и вылизывание друг друга после недавнего разврата выглядело сущей невинностью. «Так что тебе про меня все-таки донесли, ба?» Перешла я к делам насущным. «А главное, кто?» «Гергера весточку прислала. Ну, то есть, вестника». Ведьма указала кивком на трубу. Посмотрев туда, я увидела ручную ворону госпожи Дрюр. Птица ехидно каркнула. Я нахмурилась. «Велела передать тебе, что не настолько глуха, чтобы не слышать ужасные вопли под окном, на которые ты ее обрекла. Газетную вырезку вот в письмецо вложила». Пошарив в своем необъятном кармане, бабушка выудила оттуда надорванный конверт. «Скажи мне, Элька, за каким хреном ты с Редгруверами связалась?» «Я не связывалась. Это они связали, похитили и заставили содействовать в магическом совращении несовершеннолетней травницы». Выдала я тут же формулировку, которую озвучила преподавательская комиссия, обвинившая меня в клевете и объявившая строгий выговор с последующим отчислением со старшей ступени. В чародейских школах, в отличие от академий и университетов, обучение делилось на две части. На первую ступень принимали одаренных детей с 12 лет. Через 4 года они сдавали экзамены, получали диплом подмастерья и либо продолжали учиться еще 3 года, чтобы стать мастером, либо уезжали поступать в вышеупомянутые маг-вузы. Эти университеты и академии в большинстве своем находились на достаточном удалении от цивилизации и напоминали обнесенные высокими стенами поселения, где было все необходимое для комфортного разгрызания гранита науки, но не было соблазнов больших городов. Школы же, напротив, располагались в густонаселенных местах, и для того, чтобы в них учиться, переезжать в общежитие не требовалось. Хотя иногородние студенты вроде меня именно там и жили. «Элисандра, дитя мое!» Слишком ласково, чтобы я поверила в доброжелательность, начала бабушка. «Я все понимаю. Нам, свободным ведьмам, претит любая несправедливость. Но это же хозяева города». «И что?» – передернула плечами я, вспоминая младшенького королька и его папашу. «Если они у власти, то на них и управы нет. Можно насиловать детей...» «Элис!» «Что, Элис, что? Малышке Дрюр всего 14, а на первую ступень еще не закончила. В школу с зайцем игрушечным ходит, говорит, что он приносит удачу. А этот...» Рыкнула я, стиснув кулаки. «Пусть радуется, что я ему не подлила в еду зелье, убивающее мужскую силу». «Детка!» Вздохнула бабушка, смяв газетный лист, где было много слов и мало правды. «Я все понимаю, но Редгруверы такие...» «Козлы?» – подсказала я. «И это тоже», – согласно кивнула бабушка. «А кроме того, они еще и очень богатые, мстительные маги». «Что?» – я чуть с метлы не свалилась от услышанной новости. «Это что же получается? Господин градоначальник вполне мог меня отловить на крыше, но по каким-то причинам не стал. Или...» «Что за дар у них?» – спросила я, желая прояснить ситуацию. «Следопыты, Элька, причем очень хорошие. Во всяком случае, дед именно таким был. И я на свою беду перешла ему дорогу. Ну да не будем о печальном. Бежать тебе надо. Причем бежать туда, где если и найдут, точно не достанут». «Погоди с побегами, ба!» Я со стервенением потерла бровь, начиная все больше нервничать. «Скажи сначала, что тебе сделал этот старый хрыч из проклятой семейки?» «Ну, почему старый?» Бабушка кокетливо повела плечами и даже улыбнулась. «Тогда он очень даже молодым был». «Хрычом», — снова подсказала я, а она продолжила. «Полюбилась я ему. Замуж звал, обещал весь город к ногам положить. А мне же, сама знаешь, свобода нужна. Лес, ходячий дом, ступа». «И что ж случилось дальше?» А что обычно делает мужчина, когда воспылает страстью к женщине? А ухаживает? Эх, Элька, Элька, мелкая ты еще, наивная. Рассмеялась бабушка, поднимаясь и начиная сворачивать одеяло. Видела, чем коты занимались? Да, чуя, как приливает жар к скулам, ответила я. Вы с Ред Грувером тоже этим, ну... Почти, только представь, что кот хотел, а кошка нет. И когти у этой кошки... Ведьма задумчиво посмотрела на свой роскошный маникюр, за которым следила так же тщательно, как и за густыми каштановыми волосами, в которых не было ни одного седого волоска. Когти оказались острые. Он тебе поэтому отомстил? Я поняла, к чему клонит Ба. И поэтому тоже, ответила она. Ред Гроверы не любят, когда их отвергают. Но я-то не отвергала, я просто ошиблась зельем. И поэтому градоправитель объявил на тебя охоту, назначив денежное вознаграждение тому, кто тебя ему доставит? Ехидно спросила ведьма. Вознаграждение за меня? Ну, зачем? Растерялась я. Зацепил, видать, мужика. Вдруг у них это наследственное. На ведьм из рода Страховых западать. Подмигнула мне бабушка. Но я же чучело. Дернув себя за прядь всклокоченных от продолжительного полета волос, воскликнула я. У меня на создание и поддержку образа неприметной мыши куча сил и времени ушло. Что его могло зацепить? Это воронье гнездо? Я снова указала на короткую светлую шевелюру, скрывающую мой натуральный цвет. Или моя умопомрачительная фигура? Нервно хихикнула, так как с бабушкой мы были почти одной комплекции. Обе невысокие, щупленькие и без приятных мужскому глазу округлостей. Нет, округлости эти, конечно, были, но недостаточно выдающиеся, чтобы кого-то цеплять. «А я почем знаю?» – фыркнула ведьма, шуганув с крыши милующихся котов. «И вообще, ты там зад себе не отсидел еще, летунья? Пошли в дом. Чаем напою, в баньке попарю, спать уложу». «А потом отправишь в бега?» – грустно спросила я. «А потом поедем в путешествие. Вместе!» – обрадовала меня бабушка. Леший обещал, что лес запутает следы. На сегодня это погоню задержит, так что торопиться не будем. Соберемся как следует, указаний в избушке оставим, Василька в добрые руки пристроим и рванем. Мечтательно улыбнулась она, предвкушая грядущие приключения. Заодно и зелье новое опробуем. Сунув флакон обратно в карман, решила ведьма. «А куда поедем?» – спросила я, хотя на языке вертелась. «На ком опробовать будем?» «Был у меня по молодости поклонник, помнится». «Что? Еще один?» – округлила глаза я. «Спокойно», – подняла руку бабушка. «Этот вменяемый и не мстительный. Ну, или ему просто не было пока, за что мне мстить». «Он тоже маг?» «О, да! А еще оборотень и ректор». Катарина. Мерная качка, усыпившая усталую меня, прекратилась. Но очнулась я не от этого. Всему виной был сладкий цветочный аромат, витавший повсюду. И в первый миг мне подумалось, что я каким-то чудом оказалась в спальне госпожи Танис. Она вечно перебарщивала с духами, словно хотела с их помощью скрыть тонкий флёр какого-то тайного колдовства. Открыв глаза, я уставилась на серебристый месяц, висящий среди ярких звезд. В Леорских землях, расположенных на севере Радужного королевства, небо даже летом казалось каким-то далеким, неприступным. И цвета оно было другого. Да и луна у нас выглядела бледнее. Сегодняшняя ночь, напротив, радовала насыщенными красками. Глубокими, сочными и такими красивыми, что, казалось, я могла бы любоваться ими вечно. Вот только все дело портил запах. Приятный, да, но слишком сильный для моего чувствительного обоняния. Резко поднявшись, обнаружила под собой не железную крышу вагона, а розовый шелк простыней. Удивление схлынуло с приходом осознания. Ночь, поезд. Да я же в Белозерье, где народ во всем предпочитает красоту и оригинальность. А это значит, что летучий экспресс теперь похож на караван гигантских цветов. И пусть его вид всего лишь внешняя иллюзия, но до чего же она реалистична? Проведя рукой по гладкому лепестку, я восхищенно присвистнула и, поспешно собрав шатер, пока его никто не заметил, снова улеглась в самой сердцевине гигантской розы, раскинув в стороны руки. «Теперь до пограничных земель так в образе цветов и полетим». Поезд стоял рядом с широким перроном, за которым высилось подсвеченное магическими огнями здание вокзала с фигурной надписью наверху «Город Кирасполь – лучший город Белозерской земли». Красота, скажу я вам, неимоверная. Как бы мне хотелось спуститься вниз и задержаться здесь. А еще обналичить чек и купить себе какую-нибудь еду, потому что из съестного в сумке оказалась всего одна шоколадка. Если бы не указанная в рекомендательном письме дата, я бы непременно устроила себе маленькую экскурсию по привокзальной площади и близлежащим улочкам. Но страх снова опоздать на экспресс и лишиться шанса на обучение, пусть и на границе с Темной Империей, был достойной причиной, чтобы остаться лежать на месте и дыша ртом любоваться на небо. Синее-синее, красивое-прекрасивое и такое низкое, что, кажется, стоит руку протянуть, чтобы поймать в ладонь падающую звезду. Наверное, я слишком увлеклась созерцанием, потеряв бдительность. Да и аромат роз перебил запах чужаков. Оттого, видать, и пропустила приближение стража. Вернее, его летучего пса. Черного, лохматого, с горящими красным огнем глазищами и носом, способным учуять все, что угодно, включая одну безбилетную ведьму на крыше цветочного состава. «Мама!» – пискнула я, вскочив на ноги, и... сиганула вниз, инстинктивно применив свою любимую магию воздуха. «Ведьма!» – радостно оскалились сразу две морды. Одна собачья, вторая... Хм. Несмотря на строгую форму, этот представитель силовых структур нашего государства был настолько заросшим и страшным, что я тут же записала мужика в лешие. Особенно после того, как меня перехватила на лету гибкая растительная плеть, непонятно как появившаяся на вокзале. «Молодец, Лютик!» похвалил Лиану хозяин. «Держи эту злостную нарушительницу, а то, ишь, скакать надумала, и газа!» Грозно шевеля лохматыми бровями, из-под которых и глаз не видно было, заявил страж. А потом ласково так добавил. «Я тебе сахарку дам, хороший мой, дома!» И пленившее меня растение тут же радостно зашуршало листиками, вероятно, предвкушая порцию сладкого. Как именно сия живая флора будет его поглощать, думать не хотелось. Зато очень хотелось вырваться и сбежать. Да только держали меня крепко и отпускать пока что не собирались. Допрыгалась, глупая ведьмочка. Теперь штраф катают за безбилетный проезд и прощай чек, а вместе с ним мечты о еде и прочих столь необходимых бедной девушке вещах. «Она?» Сверившись с показаниями волшебного блюдца, пробасил страж. «Не-а! Не она!» Дернув черной губой, за которой мелькнул внушительных размеров клык, отозвался пес. Меня перекосило от этого зрелища. С моей-то фобией, да рядом с такой собакой в воздухе висеть, связанной по рукам и ногам, гибким жгутом растения. Как я еще чувств не лишилась, не знаю. То ли страх удерживал в сознании, то ли желание поскорее решить вопрос со штрафом и, получив расписку, продолжить путь. «Да говорю тебе, черныш, она!» «Блондинка? Блондинка!» Уверенно заявил облаченный в черно-серебристую форму леший, ткнув пальцем в мою льняного цвета косу, сильно растрепавшуюся в дороге. «Ведьма? А то ж! Он как глазища сверкают! На крышу забралась, значит, беглая! Зуб даю, она!» «Ты уже три зуба так мужикам в кабаке проиграл, умник! Скоро вставную челюсть заказывать придется!» Ворчливо отозвался пес. «Не она это!» «Оттиск ауры не тот!» Алые глаза насмешливо сверкнули, изучая меня. «Не я!» — подтвердила едва слышно, хоть и не совсем понимала, о чем речь. Но быть загадочной ею мне хотелось все меньше. Первый страх прошел, сменившись вторым, а вместе с ним пришло желание действовать. «Но как?» «Так ведьма же!» — гнул свою линию страж. «Эти змеюки подколодные, кого хошь, вокруг пальца обведут, голову заморочат, иллюзий понавешают. Лживое бабское племя, она это...» «Не она! Она! Не она!» Пес перебирал лапами, стоя на цветке, леший сжимал кулаки и тряс бородой, а Лютик, продолжая удерживать меня, наклонял листочки то в сторону одного оппонента, то другого, в зависимости от того, чья реплика звучала. Я же под аккомпанемент их спора тихой сапой пыталась вывернуться из растительного захвата. Но чем больше ерзала, тем крепче становились путы. Лютик бдел, несмотря на всю заинтересованность беседы своих напарников. «Ладно», — сдался страж, хлопнув себе по колену. «Отвезем ее Редгруверу, пусть сам разбирается». Лиана с говорящим псом согласно кивнули. «Мое же мнение эту троицу мало интересовало. Для начала мы все вместе спустились на перрон, где курили и дышали воздухом немногочисленные пассажиры, проснувшиеся среди ночи. Потом Леший принял меня из объятий Лютика, предварительно связав руки невидимыми путами и в очередной раз, похвалив услужливую Флору, перекинул мое тело поперек седла, а затем, обидно хлопнув по заднице, повез на глазах любопытной публики прочь с вокзала. «Да как вы... Да что вы себе позволяете?» Пытаясь вывернуться из огромных лап стража, возмущалась я. «Хотите штраф получить? Так выпишите, я оплачу, но не смейте, не смей!» Мне бесцеремонно заткнули рот ладонью в тонкой форменной перчатке, перекрыв при этом заодно и нос. А потом над головой раздалось. «За сопротивление стражам порядка, ведьма! Я тебя на 15 суток в камере с чесуном запру, поняла? Так что либо сидишь тихо и едешь к градоначальнику разбираться с последствиями своего приворота, либо будешь маяться от чесотки несколько месяцев, а потом все равно отправишься по вышеуказанному адресу». Я поняла. Все-все поняла. Особенно то, что еще немного и задохнусь от его хватки. К счастью, меня вовремя отпустили, позволив тряпичной куклой повиснуть вдоль черного бока черныша. В ноздри, жадно втянувший воздух, ударил запах лесной нечисти, которая в Белозере частенько работала на законников. Псиной, как ни странно, от летающей зверюги не пахло, а вот молоком и скошенной травой – да. И это отчего-то успокоило, на время усыпив мою фобию. Но позорного положения спокойствие не отменяло. Было грустно, обидно и стыдно от осознания, что меня только что прилюдно задержали на радость пассажирам летучего экспресса, перекинули через седло, как какую-то гулящую девку, и повезли в ночь. За что, спрашивается? Неужели за тот неудачный приворот, о котором упомянул страж? Но при чем здесь местный градоначальник, если жертвой был козел-лорд? Или последствия ошибки оказались куда масштабнее, чем я себе представляла? Страшно. Как же страшно, мечтая стать сильной и умелой ведьмой, вдруг почувствовать себя опасной для общества неумехой. На глаза навернулись слезы. И, спрятав вспыхнувшее лицо на шерстяном боку пса, я тихо всхлипнула. «Не реви, девка!» Решил сменить кнут на пряник Леший, и в голосе его теперь прозвучала почти отеческая забота. «Не стану я тебя к чесуну сажать, так и быть!» Сказал он и, вздохнув, добавил. «А остальные свои проблемы сама решай. За проступки надо платить». Я согласно всхлипнула, прекрасно понимая, что зелье было моего производства. И отвечать за него, значит, тоже мне. Потом немного подумала и, решив уточнить, что же все-таки случилось с бедным козликом, раз на меня по всему маршруту экспресса облаву объявили, уперлась руками в собачий бок, чуть поднялась и вывернулась так, чтобы посмотреть на мужика. Но вместо этого наткнулась взглядом настоящего на перроне Каина, который курил, с интересом наблюдая за нами, и помахивал билетом. Моим билетом! Потому что именно на нем была клякса от вина, пролитого вчера во время тоскливого перебирания бумаг на крыше. Слезы высохли мгновенно. Жалость к себе сменилась злостью на оборотня, и я, что есть мочи, закричала: «Держи, вора! Держи!» Напрочь забыв, что сама вроде как задержанная. «Держу, держу!» Погладив меня по спине, проговорил Леший. «Крепко держу, ягоза!» Насмешливо добавил он. «Да не меня, его!» Попыталась вразумить стража я, но тот вразумляться не желал. «Я не воровка. Это тот парень мой билет украл, а я законопослушная ведьма, приворот был ошибкой, но...» «Не тараторь!» — рыкнул черныш, глянув на меня так, что я тут же заткнулась. Просто дар речи как-то вдруг потеряла. Зато собачья фобия, напротив, нашлась. А мерзкий оборотень даже не вздрогнул, продолжая смотреть нам вслед и задумчиво курить. «Тварь! Кошак облезлый! Ненавижу!» Дальше ехали молча. По улицам города, в котором мне недавно так хотелось побывать, сейчас же единственное, чего я желала, это оказаться где угодно. Даже возле свадебного алтаря с навязанным родителями женихом, но только не верхом на лесной нечисти с собачьим ликом, рядом с которой, словно змея, шустро скользил вездесущий сластеный лютик. И когда страж привез меня к темному каменному зданию, где светились только окна нижнего этажа, я вздохнула с облегчением. Но спокойствие длилось недолго. Как только меня под конвоем привели в кабинет мрачного черноволосого мужчины, мирно дремавшего, сидя в кресле, все и случилось. Звезды-свидетели, лучше бы этот господин и дальше спал, потому что разбуженный градоправитель, как оказалось, гораздо страшнее целой стаи голодных псов. Да что там стаи? Целого полчища. Маг, которому подсунули не ту ведьму, церемониться с нарушителями своего спокойствия не стал. Спасались бегством мы вчетвером. Причем очень организованно. Правда, Лютик, зараза такая, все же оторвался от остальных и, выскочив на улицу, забрался по сточной трубе на темный карниз. Наша же троица вылетела на крыльцо почти одновременно. А потом Черныш с Лешим кинулись в одну сторону, а я, не будь дурой, в другую, потому что тот факт, что меня с кем-то перепутали, вовсе не отменял штрафа за безбилетный проезд. Оплатить, если честно, было почти нечем. Вот только об этом, к сожалению, вспомнила не только я. В результате вместо цветочной крыши, уже почти родного поезда, я все-таки загремела в камеру предварительного заключения за побег. Правда, Чесуна мне, как и было обещано, не подселили. И на том спасибо.